Привет! Это «Кино на выходные» — подкаст, в котором кинокритики и историки кино рассказывают о любимых фильмах и объясняют, зачем их смотреть. У самых разных режиссеров тоже есть такие картины, которые особенно на них повлияли, и в своих фильмах они признаются им в любви. Такие признания можно найти в «Долгой счастливой жизни» Геннадия Шпаликова, «Вальсе» Виктора Титова и у Боба Фосса в очень известной ленте «Весь этот джаз». А вот кому они обращены, рассказывает Марианна Киреева. Андрей Гончаловский любит вспоминать, как в студенческие годы он бесчетное количество раз смотрел фильм «Ночи Кабирии». Крутил на монтажном столе его знаменитую финальную часть, ту самую, где улыбка Джульетты Мазины, надеясь понять, как же все-таки Федерико Феллини творит это чудо. Говорит, что не понял и оставил это занятие. Но тут маэстро либо лукавит, либо кокетничает, потому что вот эта финальная улыбка Кабирии пропитывает собою все его творчество. Конечно, можно смотреть «Дом дураков», не зная о том, что значила для него картина Феллини и этот ее знаменитый финал. Но если об этом знаешь, то улыбка Кабирии как бы становится дополнительной партией в оркестре, дополнительным прибором, подсвечивающим, выявляющим смысл картины, делающим его более объемным. И такие истории можно рассказать, наверное, решительно о каждом хорошем кинорежиссере. У каждого за душой какая-то картина, с которой он то ли полемизирует, то ли, напротив, объясняется ей в любви. И присутствие ее внутри творений режиссера многое в них объясняет. И вот сегодня хотелось бы поговорить о таких вот фильмах. Давайте попробуем начать с «Долгой счастливой жизни» и единственной режиссерской работы Геннадия Шпаликова. В свое время картина была воспринята не то, чтобы ликующе, и народ уходил с финальной части, с бесконечно долгого проплыва баржи по реке, не понимая, не желая принять, что это и откуда это взялось. А меж тем, для Шпаликова это и был центральный эпизод картины, понять который полностью невозможно, не зная, откуда вплыла эта баржа в питерское кино. Собственно, лучше всех написал сам Геннадий Федорович. Вот цитата из его обращения к Жану Виго. Когда-то, это было очень давно, когда я только начинал в кино и даже не приглядывался к мастерам, а в общем пил по утрам, влюблялся во всех встречных и поперечных. Вот тогда я в каком-то разговоре услышал об Аталанте. Я ее боялся смотреть, очень долго я боялся, потому что тогда написал то же самое. Хуже, лучше, это не вопрос, даже нет, это не вопрос. Я плакал уже потом на этой великой картине. Да и, собственно, не от картины, от того, что вы, Виго, померли таким молодым, и таких картин больше никто не делал. И я-то в память вам снял безумно длинный конец своей первой картины. В память вам, Виго, в память вам, Виго. И еще раз, в память вам. Страшно, что мы ровесники сейчас, да, нам бы дружить, но что я мог сделать? Я только мог снять длинно, безумно длинно идущую по воде баржу, воду, девочку с гармошкой. Что я еще мог? Это было мое объяснение в любви к вам, Виго. Вот такое вот объяснение в любви, показывающее, откуда взялась эта возмутившая неподготовленного зрителя баржа. Это та самая знаменитая «Аталанта» Жана Виго, картина, которая стала такой вот путеводной вифлеемской звездой для очень разных кинематографистов. Трудно себе представить, что эту картину считают главной для себя одновременно Кустурица, Джармуш, Нарштейн и Асселиани, и тем не менее все эти люди объяснились в любви этой картине, когда-то признанной едва ли не непрофессиональным опытом, нещадно перемонтированный и вновь обретший свое истинное лицо уже сильно после войны. Такая вот полулегендарная совершенно история, которая бросает луч света на очень многие важные картины, в том числе и на Шпаликовскую. Вот здесь очень важный момент. Он сначала услышал об Аталанте, а потом увидел ее. Дело в том, что вот та сияющая благостность, плывущей по воде баржи, которая резко контрастирует с черно-белым сумрачным миром картины, она, в общем-то, не от самого Виго. У Виго в картине все несколько непразднично. Там очень страстные, скандальные отношения мужчины и женщины, которые чуть не доводят до гибели что одного, что второго. И вот эта благостность и теплое летнее сияние – это уже представление о той картине, где все хорошо, где все замечательно, и где она плывет и будет плыть, когда никого уже из тех, кто на нее смотрит, кто ею любуется, не станет. Интересно, что точно в таком же виде она появляется, эта самая Аталанта, допустим, у Ассилиани в начале его «Охоты на бабочек» французской уже картины. Там у него она плавает по каналу, как знак того, что вот этот французский городишко, который будет сметен грубым внешним миром, вторгающимся постепенно и разрушающим все, до чего касается, что вот вначале это какой-то благостный и немножко сказочный, немножко по-хорошему не настоящий мирок. И вот эта баржа у Шпаликова – это ключ к тому, чего он хотел от этой картины и к тому, для чего, наверное, ее обязательно стоит посмотреть сегодня. На мой личный вкус это не лучший Шпаликов. Первая картина есть первая картина, даже если, к несчастью, так как случилось с ним, она стала тут же и последней. Есть какая-то вот скованность, опасение ступить не туда, и вот эта зажатость, она проходит через всю картину, за исключением вот этой самой божественно длинной финальной сцены, потрясающе снятый оператором Дмитрием Месхиевым, осененный замечательным совершенно вальсочком на аккордеоне, наигранным Вячеслава Овчинникова. Это, по-моему, отдельное чудо. Так вот, картина Шпаликова, зачем она, про что она? Она про то, чем была оказавшаяся вот очень короткой и в итоге несчастливой жизнь советской кинооттепели, промелькнувшей как та самая беззаконная комета и оставшейся красивой мечтой и воспоминанием, которое промелькнуло и не воплотилось ни во что более реальное. И, собственно, картина-то Шпаликова как раз вот про это, про то, что есть праздник, и про то, что он слишком быстро заканчивается. Собственно, все мы помним, как это сформулировано у него в заставе Ильича. Реплика героя Николая Губенко. «Праздники кончились, начинаются суровые будни». Вот, видимо, безумно важно было Шпаликову и еще раз уже самому гарантированно и точно высказаться на эту тему, как жить с пониманием того, что праздник быстро течен. То, с чем он согласиться никак не хочет. Вот в самом названии уже «Долгая счастливая жизнь» присутствует эта горькая ирония. Но фабулу картины вы увидите самостоятельно. Это про то, как он и она думают, что они полюбили друг друга навеки. Оказывается, это абсолютно мимолетная встреча, где, в общем-то, никто ничего в виду особо и не имел. Девушку играет Инна Гулая, жена Шпаликова, под нее сценарий, собственно, и писался. И когда она и слушает вот эти любовные заклинания своего нового героя и сама себе уговаривает, что теперь все будет навсегда, глядя на свое отражение в зеркале, такое ощущение, что оба они произносят давно заигранные роли, сами не особо веря в то, что говорят. Я хочу ему и себе счастья. Долгого счастья. А не слишком ли многого я хочу? Нет, в самый раз. совершенно не случайно фоном для этого романа у Шпаликова идет мхатовский спектакль «Вишневый сад». С одной стороны, конечно, ему нужен тот самый звук лопнувшей струны, а с другой именно вот этот наигрыш, это ощущение приевшегося накатанного спектакля и того, что сейчас разберут декорации, и ничегошеньки от этих высоких слов не останется. Вот с таким настроением утром заканчивается эта несостоявшаяся история любви, просто потому, что она как-то не очень-то и нужна в этой системе координат. Интересно, что запуск картины сопровождал принципиальный скандал на худсовете. Все были за сценарий, за исключением одного единственного человека, классика советского кино Фридриха Эрмлера, который о картине сказал примерно следующее. Автору кажется достаточным говорить о счастье, но сказать, что человек создан для счастья, еще не есть счастье. Искать в жизни светлое легче, чем строить и создавать светлое. Действие сценария всем ходом развития вступает в противоречие с декларацией о счастье. Конечно, на первый взгляд вот это замечание смотрится высказыванием такого, ну, грубо говоря, совкового зубра, взъевшегося на непривычный для себя киноязык. Вот что интересно. За много лет до этого, если быть точным, в 1948 году Эрмлер окажется фактически единственным, кто на таком же худсовете выскажется в защиту сценария Евгения Шварца «Первый год», который потом превратится в достаточно популярную шварцевскую пьесу «Повесть о молодых супругах». Здесь, конечно, любопытно еще и то, что это, ну, лично мне фактически единственная известная вещь, так похожая на «Аталанту Виго». Про сумасшедшую юную страсть, которую, как говорит один из шварцевских героев, вертит нами как хочет, и попытку разобраться с тем, что это за сила, которая чуть не убивает героев. Так вот, этот сценарий был абсолютно как из 60-х годов. По стилистике, по сюжетике он был абсолютно не ко времени. И еще раз говорю, Эрмлер единственный выступил за то, что такое кино нужно. То есть речь о том, что он не понимает такой киноязык, идти не могла. Что же тогда? А тут очень важно понимать, что в 1935 году, примерно в такой же ситуации, Эрмлер позволил себе, называя так, наехать на самого Чарли Чаплина, который первоначально сделал несчастливый финал для своих знаменитых «Новых времен». Эрмлер был не согласен ни со стилистикой. Эрмлер был не согласен с тем, что нельзя искать это счастье, если угодно, более осмысленно. Нельзя требовать вот этого финального чуда, когда улыбка и любовь достигаются пройденными испытаниями. Точно так, как было, кстати, и у Евгения Шварца. Вот этот побег от любви – это то, с чем он был принципиально не согласен. А у Шпаликова мы имеем то, что мы имеем. Такую вот осеннюю тоску про то, что праздник заканчивается, а как жить без него – совершенно непонятно. Ну вот, поминая Феллини, с которого мы начали в «Маменькиных сынках», когда закончился карнавал, герой Альберто Сорди утром, это очень важное освещение, хмурое утро, бредет по улицам опустелого города, серпантин под ногами путается какими-то клочьями, волочит за собой карнавальную маску, которая уже не работает при этом освещении. Вот это примерно тот настрой и то ощущение. Но Феллини знает, что финальное чудо возможно. Шпаликов на это, видимо, оказывается пока не в состоянии. И вот этот проплыв баржи, с этим вальсочком Овчинникова, вот эта цитата, которую мало кто считал, это вот как раз прощание с эпохой в целом, которая в этой картине воплотилась, наверное, как мало где. Следующую картину в этом ряду, не зная о том, что за фрагменты странные такие черно-белые в ней мелькают, понять попросту невозможно. Нужно сказать о том, что такое творилось с этой картиной, сделанной в 1969 году, вообще можно только догадываться, никаких материалов фактически нет. Вальс Виктора Титова показывался один раз 8 ноября 1969 года по центральному телевидению, и потом нет, он не ложился на полку, не запрещался шумом, треском и скандалом. Наступала эпоха, когда все делалось тихо и спокойно. Она была просто отодвинута и как бы стала такой вот не вполне существующей. Можем только предположить, хотя с достаточной степенью точности, с помощью такой штуки, как контекстный анализ, глядя на то, что и как происходило в это время с другими картинами, почему так произошло. Начнем с самого Виктора Титова. Это тот самый Виктор Титов, который всем нам прекрасно известен по картине «Здрасте, ваша тетя». И, к несчастью, в сознании зрительском он так и остается режиссером вот этой одной единственной картины. А ведь Виктор Титов на самом деле был режиссером очень грустным. И вот про этот самый тектонический разлом эпох, предчувствие которого так мучило Шпаликова, он знал изначально и всегда снимал, в общем-то, про это. Про мимолетность счастья, про мимолетность мечты, про то, что и спорить-то с этим бесполезно, а только принимать это как данность и радоваться те отпущенные мгновения, когда они вдруг появляются. Давайте вглядимся в эту самую нашу тетю. Помните предфинальная сцена, когда Калягин уже в своем натуральном виде победительно спускается вниз по лестнице, и героиня Татьяны Веденеевой начинает смотреть на него с нескрываемым интересом. Вот эта замечательная переглядка мужчины и женщины. Казалось бы, вот-вот-вот сейчас. И тут героя оттирают и куда-то уволакивают эту воспитанницу миллионерши. И рванувшийся за ней герой Калягина бьется о захлопнувшиеся перед ним двери. Все. Праздник кончился, да, собственно, его и не было, было лишь ожидание праздника, предчувствие и надежда на него. Вот такой вот он на самом деле Виктор Титов, и первая его картина «Вальс», она как раз-таки про это, про то, насколько хрупкие человеческие радости и надежды, и про то, сколько в мире сил, готовых эти надежды искорежить. «Вальс» – это картина о ленинградской блокаде, а несущей конструкции становятся кадры из фильма Жюльена Дювивье «Большой вальс». Интересно, что не по соображениям авторских прав не указывается в титрах то, что использованы фрагменты этого фильма. Еще не была подписана конвенция об авторских правах Советским Союзом. Видимо, кто-то счел, что несообразно в картине о ленинградской блокаде цитировать какой-то американский фильм. А это не какой-то американский фильм. Это фильм, который для всего предвоенного поколения советской страны стал счастливым воспоминанием после того, как на страну накатила эта страшная война. «Большой вальс» – это история любви того самого короля вальсов Иоганна Штрауса. Это именно абсолютное чудо, о котором так и вспоминается и во многих фильмах, и во многих книгах. Ну, вот, например, «Затиси Виктора Астафьева». Вот как он пишет о своей любимой картине. И на войне, да и после войны, бывало, как только зайдет разговор о кино, так непременно кто-нибудь, чаще всего из парней, мягчая взглядом и лицом, спросит: «А ты помнишь?» И если забыл название, умеет, не умеет петь, имеет, не имеет голос, непременно напоет. Нарами, нарами, нарам, пам-пам. Сказки Венского леса. Карла Доннер в широкополой шляпе и великолепной шани Иоганн Штраус. Лес, озаренный утренним солнцем, полный пения птиц, кибитка, музыкально постукивающая колесами. Чудаковатый и добрый извозчик, зарождение мелодии, полной любви и утреннего света. Вальс, вырвавшийся из двух сердец. Эти кадры и сам вальс сказки Венского леса, и эта знаменитая, как сегодня бы сказали, мемная сцена, когда он и она сочиняют, этот вальс «Она» становится и у Титова тоже синонимом мирной жизни и надежды всех героев картины на счастье. Надежда, которая раз за разом рушится под натиском накатывающей на Ленинград войны. Я извиняюсь. Ничего, не стоит. Я вам сейчас другую дам чашку. Вас как зовут? Маруся. А вас? Володя. Это замечательно, совершенно отмонтировано и вписано. Это нужно смотреть, что, я надеюсь, вы и сделаете. Вот еще момент, о котором хочется обязательно сказать. Очень многие недоумевают и ставят картине в вину ее искусственность и нарочитость. Какие-то расписные декорации, какие-то экзальтированные крупные планы. И чего это автор выдрючивается? Нет, это не выдрючка. Это та самая пресловутая телевизионная малобюджетность, которую Титов совершенно роскошно преодолевает с помощью владения профессией. Копеечный бюджет телефильма преодолевается с помощью условного пространства, крупных планов и прочей технологии режиссуры. Это именно шедевр, снятый за 3 копейки. Так вот, о контекстном анализе. Рядом на Мосфильме в том же самом 1969 году снимается еще один фильм о ленинградской блокаде, один из лучших фильмов на эту тему «5 дней отдыха». И этот фильм, вот это известно точно, клеймят за упадочнические настроения, за пацифизм, ну, за все, что говорится в таких случаях, и тоже нет, не закрывают, а выпускают третьей категории. То есть в очень маленьком количестве копий, которые раскидываются по каким-то окраинным и провинциальным кинотеатрам, картина как бы есть, но ее при этом и нету. И легко предположить, что что-то в этом же духе вызывала и картина Титова «Вальс». Слишком мрачно, слишком мало, если угодно, руководящей роли партии. Это вообще постоянная история в советском кино. Руководящей роли партии нет, а тем самым чудом, объединяющим людей и позволяющим им выжить, становится штраусовский вальс и замечательная картина Жюльена Дювивье, воспаряющая над всеми этими блокадными ужасами, как надежда на счастье, надежда на наступление весны, которая не прийти не может. Я достаточно долго говорила о первых 2 картинах. Ощущение такое, что на заключительное времени остается совсем мало, но это, видимо, и правильно, потому что этот фильм, который, что называется, в представлениях на самом деле не нуждается, это абсолютное чудо, которое можно пересматривать вновь и вновь. Внимание, дамы и господа, перед вами весь этот джаз Боба Фосса. To be on the wire is life. The rest... is waiting. Кстати сказать, весь этот джаз – это перевод названия скорее традиционный, чем правильный. Даже если тупо вбить в Яндекс.Переводчик, он эту фразу определит как идиому, которая переводится как «вся эта чепуха», «вся эта суета» и даже «и все такое», и даже «вся эта хренотень». Боб Фосс был ёрническим хулиганом, и, наверное, с таким вариантом названия был бы вполне согласен. И в полном соответствии со своим имиджем, со своим стилем жизни, Боб Фосс снимает не объяснение в любви, с которым мы столкнулись в первых двух картинах. Он снимает жесткую и яростную полемику с тем фильмом, который проглядывает внутри всего этого джаза. Кстати, важный момент, как обнаружилось в последние годы, фамилию, которую мы традиционно произносили как Фосс, на самом деле следует читать Фосси, и на конце читается. Фамилия эта норвежская, и это важный момент, который мы с вами запомним, что в крови замечательного Боба Фосса, я уж буду называть его так по привычке, именно кровь северных мрачных норвежских протестантов. Так вот, мы начали разговор с упоминания «Ночей Кабирии». Как мы с вами догадываемся, Кончаловский не единственный человек, которого свела с ума эта картина. Боб Фосс, голливудский enfant terrible, танцовщик, хореограф, совершенно потрясающий кинорежиссер с невероятным чутьем именно киноязыка, приходит в кинематограф именно с «Ночами Кабирии». Как? Со своей тогдашней женой и соратницей Гвен Верден. У них даже сериал недавно сняли, не видела, насколько он хорош. Все бывает. Он в кинотеатре смотрит «Ночи Кабирии». И это впечатляет его настолько, что уже на следующее утро, после бессонной ночи, он обращается к Федерико Феллини с просьбой поработать с ним над сценарием. Потом, когда Феллини отказывается из-за занятости это делать, просто выкупает права. Так в итоге через бродвейскую постановку возникает «Милая черти». Тот фильм, которым Боб Фосс и дебютировал как кинопостановщик. Здесь Боб Фосс и примеряется к тому, как он будет устроен его будущий мир, и впервые объясняется в любви Федерико Феллини. Но даже там вот это самое объяснение в любви, оно уже носит такой мрачновато-иронический привкус. И вот когда смотришь весь этот джаз, напомню для тех, кому это важно, что это лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннской за 80-й год, фильм, который был в куче номинаций на «Оскар». Когда смотришь эту картину, в общем-то, не обязательно знать, что это его, Боба Фосса, версия знаменитого фильма Феллини «Восемь с половиной». Но, тем не менее, когда это знаешь, начинаешь картину Боба Фосса ценить еще больше. И, как я уже сказала, это не объяснение в любви. Это страстная, отчаянная полемика человека, который и хотел бы встретиться с чудом, но точно понимает, что так в этой жизни не бывает. Это два различных мира. И проблема-то у них немножко в разном состоит. Герой Феллини, его альтер-эго Гвидо Ансельми, мучается от того, что у него не складывается картина, а вокруг все мешаются, путаются, хороводятся, all the jars вокруг него. И он никак не может начать говорить до такой степени, что хочется покончить с собой. Проскакивает такого рода сцена и у Боба Фосса, но не это главная проблема. А проблема в том, что человек смертен. И это то, с чем пытается примириться, понять, что с этим делать, герой Боба Фосса. Фосса. Это действительно абсолютно автобиографичная картина, как у Феллини. И умрет от инфаркта сам Боб Фосс. И вписаны его переживания в картину с документальной точностью замечательного актера Роя Шейдера, который здесь выступает в роли Марчелло Мастрояни, назовем это так. Он специально учит тому, как слышится кашель сердечника, как чувствует себя человек, на которого вдруг накатывает сердечный приступ. Вот эта мысль, которая героя Боба Фосса не оставляет. Как жить человеку, который знает, что он конечен? Не обходится без подкола, если угодно, в адрес Федерико Феллини. Герой фильма, который он там монтирует, это, видимо, отсылка к Ленни, одному из фоссовских фильмов, замечает, ну, к смерти каждый относится по-разному. Для католика это вообще что-то типа продвижения по службе. Замечательный карнавальный разноцветный мир Боба Фосса конечен и обречен. И даже то, что у Феллини муза в исполнении Клаудии Кардинале, у Боба Фосса ангел смерти, который подходит все ближе, ближе, ближе, ждет, чем это закончится, когда этот автор замолчит. Знаете, здесь, наверное, есть смысл просто закончить еще одной цитатой из Евгения Шварца, которого мы сегодня уже поминали. Это его пьеса «Тень», где ученый и его двойник. И цитату эту, как правило, в экранизациях, постановках выкидывают как такую не очень важную для движения фабулы, а на самом деле это наипрямейшим образом выражает то, что называется авторской позицией. И это абсолютно относится к патетике и смыслу того, что декларирует в противостоянии с фильмом «8,5» Боб Фосс. Ученый, как вы помните, там приходит во дворец. Он знает, что там ждет тень. Он знает, что его сейчас казнить поведут. И он задерживается перед тем, как войти во дворец, и смотрит на иллюминацию, которой обвешан весь город по случаю будущей свадьбы тени с принцессой, и обращается к этим горящим фонарикам. Мне очень нравится, как горят эти фонарики. Кажется, никогда в жизни голова моя не работала так ясно. Я вижу и все фонарики разом, и каждый фонарик в отдельности. И я люблю все фонарики разом, и каждый фонарик в отдельности. Я знаю, что к утру вы погаснете, друзья мои. Но вы не жалеете об этом. Все-таки вы горели и горели весело. Этого у вас никто не может отнять. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Если вам стало немного грустно, обязательно послушайте лекцию-концерт «Душеспасительные песни», которая недавно вышла в приложении «Радио Арзамас». А над этим выпуском «Кино на выходные» работали редакторы Ирина Костырева и Мика Голубовский, звукорежиссер и автор джингла Рудольф Макарчан, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Гликман. Следующий выпуск через неделю. В нем о том, как в Советском Союзе переснимали американское кино, а во Франции – советское.